Глава седьмая. Будильник неистово звенел, когда Лена, шаря рукой по краю кровати, пыталась нажать кнопку противного звонка, чтобы он, наконец, замолк. Будильник затих. Стрелка показывала 7. Лена укрылась головой и вновь провалилась в сон. В институт она пришла только ко второй паре. Сидела на лекциях, ничего не конспектировала, на последнем ряду, с которого она ничего не видела. Сидела, а все с удивлением оглядывались на нее и перешептывались друг с другом, высказывая предположения по поводу. А ей было все равно. Пусть шепчутся. Никому не удастся влезть ко мне в душу. Зачем я пойду на этот день рождения? Ничего хорошего меня там не ожидает. Хотя и ничего плохого. Но ведь я там никого не знаю, кроме Аньки. Я буду там чужой. Да и потом, если я пойду туда, я изменю самой себе. Нет, этого совершенно не нужно. Никто и не ощутит моего отсутствия. Все, решено. Правда, Аньку жаль. Она старалась, платье где-то мне откопала. Хотя, с другой стороны, она меня этим унизила. Что, я сама не могу себя привести в порядок? И вообще, она что-то в последнее время стала много из себя представлять. Не звонит, разговаривает в каком-то повелительном тоне. Слишком много себе позволяет. Макияж она мне сделает, причесочку. Будто я беспомощный младенец. Да если я захочу... Товарищ студентка, если вам не интересно, вы можете уйти. У нас свободные посещения. Или не мешайте, пожалуйста, другим, если вы все знаете. Лена, наконец, посмотрела на лектора и на аудиторию, всю повернувшуюся к ней лицом. Она взяла свою сумочку, встала и медленно спустилась по ступенькам вниз. «Извините». Вся аудитория молча наблюдала за тем, как Лена миновала кафедру, и молчала до тех пор, пока за ней не закрылась тихо дверь. Лена шла по пустым коридорам института, но ее шаги заглушали голоса преподавателей, доносившиеся из комнат и аудиторий. Она шла и ни о чем не думала. В отделе мыслей была полная пустота и тишина, и ноги сами ее несли, несли, несли. А куда? Этого никто не знал. Она все шла, шла и пришла. И как бы вы думали, куда? Ну, конечно. Куда еще могли привести Лену ее ноги, когда за рулем было сердце? Она поднялась на 4-й этаж и села на подоконник окна. Двери Саши не было видно за лифтом, а значит, не было видно и Лену. Она сидела молча, следя за тем, как за мутным стеклом бесшумно, спокойно спускались на землю хлопья снега, похожие на крупный лебединый пух. У кого-то за дверью было слышно, как работает радио. Лена слышала, как пропикало 13 часов, потом 15 часов. Вдруг за лифтом открылась дверь. «Тетя Зин, закройте за мной. Если меня будут спрашивать, то пусть перезвонят завтра. Я сегодня буду поздно. Так что дверь не закрывайте. Ну, пока». Сердце девушки сжалось в леденящий душу комок. Она затаила дыхание и сидела так, пока виновник ее волнения не сел в лифт и не уехал вниз, где послышались его торопливые тяжелые шаги и хлопнула входная дверь.